Подойдя к самой границе твердой земли и зыбкой трясины, я выломал из сухостоя крепкую палку и воткнул ее в почву. Земля с хлюпающим вздохом проглотила сухостой почти на всю длину, добрых 1,5 метра. Тут же на поверхность выползли большие пузыри, лопающиеся с неприличными звуками. «Боярин!» Митяй прыгнул ко мне и, ухватив за руку, потянул на себя. «Это ж трясина, боярин! Отойдите, а то засосет!» Глава 9. «Это торф!» — удовлетворенно потянул я, разглядывая черную жижу на палке. В ноздри ударил кисловатый запах перегноя и сероводорода. Я достал палку, смотря на эту жижу и показывая ее Митяю. «Видишь, как тянется? Тут 40 сантиметров пласта, не меньше. Так что осенью будем копать». «Да на кой он?» — замолчал под моим взглядом. «То есть зачем?» — выдавил он, явно не понимая. «Есть же лес для дров. Лес и для других нужд нам будет нужен. Торф же для отопления куда лучше дров, особенно если прессовать», — хмыкнул я, вытирая руки о траву. «Горит он жарко и долго, и дыма мало дает». Обойдя болото по едва заметной тропе, петляющей между кочек и ольшаника, мы снова услышали реку, раньше, чем увидели ее. Быстрянка металась между валунов, взбивая пену о прибрежные камни. А вот и тот самый перекат. Вода падала с 1,5-метровой высоты, высекая радугу в тумане брызг, грохоча так, что приходилось повышать голос. Наблюдая за этим перекатом, можно даже сказать, маленьким водопадом, я погрузился в мысли. Вода с шумом обтекала подводные камни, создавая причудливые водовороты и пенные барашки. Солнце играло в брызгах, превращая каждую каплю в крошечный бриллиант. И только спустя какое-то время я с трудом, но вынырнул из них. «Здесь», — перекрикивая грохот воды и показывая на сужающееся русло, — «колесо поставим здесь. Вода будет бить прямо на лопатки, да с такой силой, что любую мельницу покрутит». Митяй смотрел на водопад так, будто я предложил запрячь русалок в телегу. Его пальцы судорожно сжимали удилище, костяшки побелели от напряжения. Видимо, представлял, как бурлящий поток снесет будущее творение неведомо куда. Я хорошо осмотрел это место, запоминая каждый камень и вырисовывая в голове очередную стратегию. Берега здесь были крепкие, каменистые, самое то для фундамента. Нужно будет сюда еще раз вернуться и хорошо все обдумать. Заводь же нашлась метрах в 100 ниже по течению, некая тихая гавань с кружевом белых кувшинок, где течение было далеко в стороне. Тут же вода струилась очень лениво, практически стоячая, лишь изредка покачивая стебли осоки. Чуть дальше она переливалась сквозь поваленные коряги, как расплавленное стекло в руках опытного стеклодува. «Да была бы река горная, лучше форельной ямы не сыскать», — пробормотал я, насаживая толстого червяка на крючок. Митяй же снова посмотрел на меня, явно не зная, что за зверь такой форель. Но железный крючок насмешливо блеснул на солнце, слишком уж он был кривой, слишком ненадежный. Впрочем, на безрыбье и рак, рыба. Закинул удочку размашисто, плетенка со свистом прорезала воздух, и поплавок плюхнулся точно в намеченное место. Я присел на теплую землю и стал наблюдать за поплавком, покачивающимся на легкой ряби. Прямо медитативное состояние какое-то, кто рыбачит, тот поймет. Время словно замедлилось, мысли текли так же лениво, как и вода в заводи. Поплавок затанцевал на воде буквально через минуту, сначала робко дрогнул, потом качнулся решительнее. Сердце мое ёкнуло. Как только он утонул, я подсек резко, но не слишком сильно, и тут же серебристый окунь взлетел над водой, сверкая полосатыми боками и отбрасывая солнечные зайчики во все стороны. Первый пошел, вырвалось само собой, пока я подтаскивал бьющуюся рыбину к берегу. Митяй завистливо косился на мой улов, поглядывая на собственный поплавок, который упрямо стоял столбиком, словно часовой на посту. Парень нервничал, постоянно поправлял удилище, менял положение. «Да чё ж они не клюют-то?» — проворчал он и резко дернул удилище, выхватывая из воды снасть. Крючок оказался голый, червяка не оказалось. «Ну вот, сожрали, а я и не заметил. Да ты не дергай так резко», — поучал я его, снимая очередную плотвицу, которая билась в руках и явно хотела выпрыгнуть назад в воду. «Чувствуй, когда поплавок уходит под воду, вот тогда и подсекай». Вот так, и я снова вытащил рыбу на берег, уже третью по счету. Митяй насадил нового червяка, на этот раз более аккуратно, и закинул снасть. Не прошло и минуты, как его поплавок резко дернулся, потом ушел под воду решительно и бесповоротно. «Есть!» — вскрикнул парень и потянул удочку на себя. Удилище согнулось дугой, затрещало угрожающе. Митяй вскочил на ноги, крепче сжимая его в руках, и стал выуживать добычу, переступая с ноги на ногу от волнения, будто там сом какой-то. «Ну давай же, давай, не отпускай», — подбадривал я его. Он выуживал, чувствуя, как что-то тяжелое и сильное сопротивляется на том конце лески. Вода забурлила у самого берега, и тут из глубины медленно, торжественно показался лещ размером с добрый поднос, широкий и золотистый. «Мать честная», — мы хором ахнули, когда рыба шлепнулась на берег, чешуя отливала золотом на солнце, словно россыпь старинных монет, а жабры хлопали, как кузнечные мехи в горячей кузнице. Окунь бился на камнях с такой силой, что брызги воды разлетались во все стороны, блестя на солнце радужными каплями. Я не мог поверить своим глазам, такую рыбину я видел разве что на картинках в книгах о рыболовстве. Да он же размером с поросенка, выдохнул Митяй, не отводя восторженного взгляда от трофея. Спустя минут 40 я понял, что рыбы наловили достаточно, унести бы столько добра. Митяй, не прекращая причитать от восторга, буквально на коленке сплел из ивняка подобие корзины, некий шедевр народного промысла. Создавалось впечатление, что она развалится от чиха, но, загрузив туда всю рыбу, он ловко продел палку и забросил всю поклажу на плечо, чуть не согнувшись под тяжестью. «Ух ты, барин!» — пыхтел он, пытаясь удержать равновесие. «Да тут на всю деревню хватит». Взглянув на него, я понял, что моя помощь не требуется. Парень справлялся с ношей, хоть и с трудом. Его лицо покраснело от напряжения, но глаза горели от гордости за такой улов. Мы еще раз бросили взгляд на заводь, где все еще были видны круги от движения рыбы. И тут Митяй спросил: «Егор Андреевич, засушим?» Он облизнул губы, явно уже представляя вкус. «Или ушицу сделаем?» Я посмотрел на него и говорю: «Знаешь, наверное, и то, и другое. Пошли, давай домой, там разберемся. А то еще кто увидит наш улов, придется делиться», — рассмеялся я. Митяй, нагруженный уловом, словно бурлак на Волге, и я с удочками двинулись обратно в Уваровку. Еще и обеда не было, а у нас уже рыбы, десятка-полтора увесистых окуней, пара карасей размером с блюдца и большущий лещ лоснились в плетеной, прости господи, корзине, поблескивая чешуей, словно мелкие серебряные монеты в кошельке богача. Я уже предвкушал аромат ухи с дымком, с хрустящей корочкой свежеиспеченного хлеба, который макаешь в наваристый бульон. Слюна невольно наполнила рот от одних только мыслей об этом пиршестве. Но, поразмыслив, понял, возиться с котелком, искать, чем оснастить уху, разжигать костер, замучаюсь. В конце концов, я же барин, а не простой мужик. В голове мелькнула мысль: а почему бы не отдать часть улова Илье, чтоб жена его приготовила? Уж она-то, с ее сноровкой и умением, сварит уху так, что пальчики оближешь. Да и мне не придется корпеть над огнем, как какому-нибудь бродяге. «Митяй!» — окликнул я парня, который тащил корзину, пыхтя и вытирая пот со лба свободной рукой. «Чего изволите, барин?» — отозвался он, не замедляя шага. «Давай бери часть рыбы, хвостов 5 самых крупных, и неси к Илье домой. Скажи, чтоб тот же не отдал, а та приготовила уху, так и скажи. Барин ухи изволит. Да, и попроси у нее пару щепоток соли, можно даже 3 или 4, и перца. И не забудь сказать, что верну вдвойне, как только раздобуду». Последнее я добавил уже тише, больше для себя. Действительно, где я возьму соль в этой глуши? Но это были заботы завтрашнего дня, а сегодня хотелось просто насладиться результатом удачной рыбалки. «Сделаю, Егор Андреевич», — бодро отозвался Митяй и принялся перекладывать самую крупную рыбу в отдельную кучку на траве. Он быстро рассортировал рыбу, мелочь в одну сторону, покрупнее в другую, и умчался так быстро, будто за ним гнались все разбойники губернии. Ноги мелькали, пыль столбом, даже собаки не успели залаять. Я же, глядя на оставшуюся рыбу, призадумался. Жарить ни на чем, да и банально как-то. Уху сделают, это понятное дело, а вот закоптить бы. Тут задача посложнее. Вспомнил, как в детстве с отцом на даче мастерили коптильню из старого ведра, примитивную, но рабочую. Щепки ольховые на дно, решетка наверх, крышка и дело с концом. Но где ж ее взять здесь? Конечно, ни ведра металлического, ни проволочной сетки. Зато я уже пристрастился из подручных средств делать всякие полезные вещи. Руки сами просились к работе, мозг уже чертил схемы будущей конструкции. Корзину с рыбой оставил в сенях, накрыв холстом, чтобы мухи не докучали, а сам первым делом потащился снова к покошенной избе, той самой, что стала моим личным складом строительных материалов. Каждый раз, проходя мимо, я мысленно инвентаризовал то, что там оставалось. Доски, бруски, какие-то скобы непонятного назначения, петли. Доски там еще были, не все еще растащили местные умельцы. Правда, остались кривоватые, с занозами, готовыми впиться в пальцы и ладони при первом неосторожном движении, но все же смог выбрать 4 штуки, самые ровные из всей этой древесной разношерстности. И еще взял пару коротких брусков, которые торчали из стены, словно ребра какого-то деревянного скелета. Выдернул их, поскрипывая зубами от усилия, дерево намертво вросло в глину. Взял все это богатство под мышку да и понес к себе во двор. По дороге столкнулся взглядом со старостой Игнатом Силычем, который смотрел на меня так, будто я банк ограбил или, на худой конец, церковную утварь тащил. Морщины на лбу углубились, губы поджались. Ничего, пусть смотрит, не впервой уже. Со временем привыкнет к моим чудачествам, или хотя бы перестанет так откровенно возмущаться. Сложив доски возле сарая, зашел в него и пробежался взглядом по столу, по полкам. Инструмент был, слава богу, а вот с крепежом беда. Гвозди, дефицит, конечно, каждый на вес золота, но без них никуда, тем более с моими-то навыками. Руки помнили офисную работу лучше, чем молоток и стамеску. Прикинул в уме, что потом все-таки придется их выдергивать обратно и использовать заново, иначе мужики, если узнают, что просто так выбросил добро, меня же живьем съедят за такое расточительство. Здесь каждый гвоздь берегли, каждую железяку. Взяв пилу, тяжелую, с крупными зубьями, явно не первой молодости, отмерил ровные куски и начал обрезать лишние. Доски скрипели, опилки сыпались на землю желтой крупой. Пот выступил на лбу, работа оказалась тяжелее, чем казалось, но постепенно начала вырисовываться задуманная конструкция. Сколотил коробку без дна, просто квадрат, эдакую деревянную трубу, но только квадратную. Стенки старался подогнать плотно, без больших щелей, но идеально все равно не получалось, то там зазор, то тут неровность. Ничего, исправим. Вверху все-таки замазал глиной, которую предварительно смешал с соломой, старый дедовский способ. Масса получилась вязкая, податливая, легко заполняла все неровности. Главное, чтобы дым не убегал раньше времени через лишние дыры. Крышку сделал накладную из 2 брусков, чтобы держалась крепко и не свалилась в самый неподходящий момент. Примерил несколько раз, подстругал рубанком. Коробка вышла неказистая, кривоватая местами, но герметичная. Не банковский сейф, конечно, но для моих целей вполне пойдет. Внутри сделал небольшие распорки под будущую импровизированную сетку, на которую буду выкладывать рыбу. Прутья ивовые найти нетрудно, у речки полно, надо только нарезать и сплести. После этого будущую коптильню нижней частью для верности поставил в лохань с водой, пусть отсыреет как следует, чтобы не занялась от углей. Последнее, что мне нужно, это пожар во дворе устроить. Отступил на шаг, оглядел свое творение. Выглядело странно, конечно, но должно работать. Осталось только дождаться, пока древесина пропитается влагой, нарезать щепок для дыма и можно будет испытывать. Я уже предвкушал вкус копченой рыбы, такой, какой в Москве не купишь ни за какие деньги. «Митяй!» — крикнул я, когда парень вернулся, неся в мешочке соли в маленькой деревянной коробочке пару щепоток перца. Дыхание его было сбивчивым, видно, бежал что есть мочи, стараясь побыстрее управиться с поручением. «Давай, дуй в подлесок, нарежь сырых прутиков. Ты же хвастался, что корзины плести умеешь, вот и сделаешь поддон такой, как сетку, чтоб рыба лежала, но дым сквозь нее проходил». Митяй, еще не отдышавшись после беготни, округлил глаза. «Поддон для рыбы, как же это, барин? Как корзина, только плоская», — объяснил я, показывая руками размер и кивая на сделанную мною коробку. «Так, чтоб сюда зашла, сверху и уперлась на подпорки. Главное, чтобы дырочки были, дым пропускать, а то я думал сначала подвесить, но когда рыба горячая, она мягкая станет, как вареная, порвется и в угли свалится». Он почесал затылок, явно прикидывая в уме конструкцию, но спорить не стал и умчался в лес. Ноги его мелькали между стволами, пока не скрылись в зеленой чаще. Я же занялся рыбой, выпотрошил ее, тщательно промыв каждую тушку в воде из колодца. Вода была такая холодная, что аж пальцы онемели, будто тысячи иголок впивались в кожу. Соль смешал с перцем, добавив туда укроп, сорвавший на участке за домом. По крайней мере, я очень надеялся, что это укроп. Он был похож как с пятерочки, хотя я не особо разбираюсь в таких тонкостях. Может, какой-то местный аналог. Натер рыбу этой ароматной смесью, буквально пока натирал последнюю. От первой уже запах пошел такой, что даже слюнки потекли. Каждую рыбину завернул в лопух, словно в зеленую пеленку, и накрыл чистой тряпицей, оставив в тенечке под навесом. Пусть маринуется, пока я буду дальше с коптильней возиться. Время работало на нас, чем дольше рыба пропитывается специями, тем вкуснее получится. Тут и Митяй вернулся, таща целую охапку сырых лозовых прутьев. Они были тонкие и гибкие, почти как веревки, яркого зеленого цвета. Присел прямо на землю возле крыльца, уложил прутья вокруг себя веером и начал прямо на коленях плести. Так шустро это делал, что не мог не вызывать улыбку. Руки его двигались с поразительной быстротой, прутья ложились ровными рядами, сплетаясь в аккуратную сетку. Плетение получалось достаточно плотным, но, как я и просил, с мелкими зазорами, как раз для дыма. Митяй время от времени прикладывал работу к моей коробке, проверяя размер, поправляя тут и там. Я смотрел на него и только восхищался его мастерством. «Ну ты и мастер!» — хмыкнул я, когда он протянул мне готовый поддон размером с хорошую сковородку. Причем сделал именно квадратный, с аккуратной окантовкой из веток потолще, так, чтобы он встал в коробку на распорке, которые я подготовил, как влитый. «Я ж говорил, что с дедом в детстве корзины плел», — буркнул он, опять слегка покраснев. «Для грибов, для ягод. А это так, ерунда». Пока рыба мариновалась, набирая вкус и аромат, я объяснил Митяю, что мне нужны угли. Не просто дрова, а именно угли, жаркие, но без открытого пламени. Мы отправились к поленнице сбоку дома и начали выбирать самые сухие березовые поленья. Когда кора от них отрывалась, она прямо трещала, как хворост. Это был верный признак, что древесина высохла как следует. Недалеко от колодца, на том же самом месте, где до этого обжигали крючки, мы развели костер. Место было удачное, ветерок слегка поддувал, но не так сильно, чтобы разнести искры по всему двору. К тому же здесь было удобно таскать воду, если что-то пойдет не так. Дрова горели весело, с треском выбрасывая искры высоко в небо, словно праздничный салют. Пламя плясало, переливаясь от золотистого до малинового, так что взгляд было сложно оторвать. Завораживающая картина первобытной стихии. Когда пламя ослабло и дрова уже основательно перегорели, в костре образовались идеальные угли, ровные, жаркие, без единого языка огня. Я еще немножко подождал, когда пламя все сошло на нет, и набросал сверху несколько щедрых пригоршней сырой щепы. Ту, что набрал в сарае из остатков, когда делали теплицу, тогда казалось, что эти обрезки только место занимают, а теперь вот пригодились. Да уж, с этой коробкой пришлось изрядно помучиться, но результат того стоил. По крайней мере, я на это очень надеялся. Щепа зашипела, пуская густой белый дым с терпким древесным ароматом, запах детства, костров у реки, летних вечеров без забот. «Барин, а зачем это?» Митяй, как всегда, вертелся рядом, засыпая меня градом вопросов. «Щепа же сырая, она же не будет гореть. В том-то и дело, Митяй», усмехнулся я, осторожно устанавливая сделанный им поддон на распорке внутри коробки. «Тут дым нужен. Горячее копчение – это когда угли греют, а дым вкус дает. Без щепы рыба просто сварится, а нам надо, чтоб копченая была, с тем неповторимым ароматом, от которого даже самый сытый человек слюнки пускать начнет». Он кивнул, но по глазам ясно читалось привычное. Опять барин что-то чудит. Впрочем, Митяй уже, кажется, стал привыкать к моим экспериментам и перестал открыто удивляться. То ли еще будет. Глава 10. Я аккуратно уложил поддон из лозы на распорке. Разместил рыбу так, чтобы каждая тушка дышала свободно и не прикасалась друг к другу, иначе прокоптится неравномерно, где-то подгорит, где-то останется сырой. После этого плотно накрыл все крышкой, проверяя, чтобы не было щелей. Дальше примерил коробку аккурат так, чтобы она накрывала угли, но не касалась их напрямую. Пришлось палкой сместить угли, чтоб те не касались корпуса коробки, и добавил еще сырой щепы. Установил коптильню. Низ коробки к тому времени довольно неплохо раскис в лоханке, поэтому я не боялся, что она может загореться и начать тлеть. Все же через щели начал потихоньку сочиться дым. Сначала тонкими струйками, едва заметными, а затем все увереннее. Я обмазал глиной. Спустя минут 15 запах был такой волшебный, что слюнки сами собой потекли, а желудок начал петь целые арии из какой-то итальянской оперы. Я чувствовал, как аппетит просыпается с невероятной силой. Понимая, что придется только ждать, от нечего делать, я нарисовал на земле круг и уточнил у Митяя, где взошло солнце, сделал отметку. Потом спросил, где заходит, тоже отметил. Летом день длинный, прикинул, что часов 9 минимум, разметил по полукругу 9 одинаковых отметок. Воткнул палку так, чтоб тень падала на эти отметки. «Барин, что это вы делаете? Так время же нужно засечь. Рыба в коптилке готовится не больше часа, даже минут 40, если жар хороший. Вот одна отметка, примерно час». Митяй только хмыкнул на это. Пока рыба неторопливо коптилась, обретая тот самый неповторимый вкус, я присел на старый пенек, наблюдая за дымком, который все же лениво сочился сквозь щели в импровизированной коптильне. В этом было что-то медитативное, следить за процессом, который нельзя ускорить или подстегнуть, остается только ждать. А Митяй, неугомонный мой помощник, то и дело подбегал к коробке, принюхивался, как охотничья собака, и все норовил крышку поднять, заглянуть внутрь, что там происходит, не сгорело ли что. Любопытство брало верх над здравым смыслом. «Даже не думай», — шикнул я на него, когда рука Митяя в очередной раз потянулась к крышке. «Дым уйдет, температура упадет, придется дольше коптить, а то и вовсе все испортим. Тут технология, Митяй, наука целая, так что терпение, только терпение». Он отдернул руку, словно ужаленный, но глаза по-прежнему горели любопытством, а ноздри трепетали, улавливая каждый оттенок аромата, который становился все насыщеннее и соблазнительнее. Когда запах стал распространяться дальше по деревне, словно невидимые щупальца тянулись от моей коптильни к каждому дому, мужики начали сходиться как по сигналу. Сначала робко, издалека, выглядывали из-за заборов, притормаживали на дороге, делая вид, что по своим делам идут, а потом все-таки смелее подходили, будто магнитом притягиваемые. Игнат Силыч, староста, тоже подошел, скептически щурясь и покачивая головой, но все же не удержался, принюхался и высказал свое мнение. «Барин не успел у нас в Уваровке осесть, а уже рыбу коптит, как на ярмарке, ей-богу». Но его никто не послушал. Мужики подходили все ближе, принюхиваясь, словно охотничьи собаки, учуявшие дичь, и смотрели с удивлением на мое приспособление. «Как же так?» – подхватил Илья, разглядывая коптильню с видом ученого, изучающего диковинный механизм. «У нас-то рыбу коптят по осени, да и то яму выкапываем, холодным дымом, на зиму заготавливаем, а вы прям вот так, на углях. Да что ты понимаешь, Илья, то холодное копчение, а это горячее», — пояснил я, стараясь не разглагольствовать и не вдаваться в лекцию о свойствах дыма. «Так гораздо быстрее, и вкус совсем другой, да и сразу есть можно, скоро снимем пробу». Мужики переглянулись, но видно было, что любопытство брало верх над осторожностью. Они все плотнее окружали коптильню, кто-то даже присаживался на корточки, разглядывая конструкцию снизу. Окинув взглядом мужиков, я колко намекнул, что если дом не доделаете, рыбы не попробуете. Те восприняли буквально. Несколько из них метнулись в сторону своих домов, видать за инструментом. А кто посмышленней, знали, что инструмент есть в сарае, пошли за ним. И работа закипела. Когда прошел где-то час, я убрал коробку из-под углей, которые уже почти все перегорели, оставив лишь тлеющие красные точки, и торжественно открыл крышку. Из коптильни вырвался густой ароматный пар, и мужики невольно подошли, побросав работу. Рыба лежала золотистая, с такой глянцевой корочкой, что она словно светилась изнутри. Пахло так, что, казалось, даже птицы, летящие высоко в небе, и те принюхивались и сворачивали с курса. Воздух стал плотным от этого запаха, он обволакивал, проникал в каждую пору, заставлял сглатывать слюну. Я аккуратно снял окуня, обжигая пальцы, и разломил его. Мясо было сочным, с дымным привкусом, нежным, как в лучших ресторанах моего времени. Белые пласты легко отделялись от костей, источая пар и невероятный аромат. «Ну-ка, попробуйте», я отломил по кусочку и раздал каждому. Они сначала недоверчиво держали рыбу на ладонях, как будто она могла их укусить, и откусывали осторожно. Но стоило им распробовать, лица разгладились, брови поползли вверх от удивления, а глаза заблестели, словно у детей, попробовавших сладость впервые. «Господи», – прошептал молодой Васька, закрывая глаза и медленно, с наслаждением разжевывая кусочек. «Да это ж как масло, только рыбное. И дымком так пахнет», — добавил седой Кузьма, облизывая пальцы. «Прямо аж в носу щекочет, а на языке, господь ты мой, такого отродясь не едал. А мясо-то какое!» — восхищался Илья, разглядывая свой кусочек на свет. «Рассыпается, как пух, а сока сколько, и костей почти нет, все само отходит». Тихий Федька, который за весь вчерашний день рта не раскрыл, вдруг заговорил. «Это что, так можно было?» Он вытирал руки о рубаху, не в силах скрыть восторга. «Прямо сразу коптить, без всяких бочек и недельного дыма, можно», — кивнул я. «Главное, технологию соблюсти и коробку, ну, уж какую сделал, да вы только понюхайте». Васька поднес кусочек к носу и вдохнул на полную грудь. «Аж слюнки текут». И правда, согласились остальные, жадно вдыхая аромат. «Такое и в церковный пост не грех съесть, благодать одна». Игнат Силыч хмыкнул, но в его хмыканье уже было меньше скептицизма, чем обычно. Только глазами сверкал уж очень не по-доброму. Мужики же обступили коптильню, разглядывая ее как какую-то диковинку. Кто-то трогал поддон, который сделал Митяй, проверяя его прочность. Кто-то принюхивался к щепе, которая догорала на углях, пытаясь понять секрет. А самые смелые даже заглядывали внутрь коптильни, изучая ее устройство. «Чудеса, право слово», — бормотал Степан, покачивая головой. «И как вы, барин, до такого додумались?» А я смотрел на них, на их счастливые, удивленные лица, и думал, вот же оно, начало. Вчера была теплица, сегодня копченая рыба, а там, быть может, и до мельницы дойдем. Главное, показать, что перемены возможны даже в этой глуши, где время как будто остановилось еще тогда, когда здесь жила моя бабка. Солнце взяло вектор к горизонту, заливая Уваровку золотистым светом, и я оглядел мужиков, что все толпились вокруг коптильни, будто коты у мясной лавки. Решил немножко придать движение событиям, хотя запах рыбы все еще витал в воздухе, дразня ноздри и заставляя думать только о еде. Дом сам себя не починит, а работы оставалось еще много. «Так, хватит прохлаждаться, орлы», — громко сказал я, стараясь, чтобы голос звучал по-барски, но вместе с тем и без перегиба. «Давайте с избой заканчивайте, а то вдруг дожди зарядит, и мне придется в лужах спать. А ты, Илья, сбегай за пивом. Хвастался же, что есть у тебя. Скажу я вам, под рыбку самое то будет». Мужики загудели одобрительно, но безропотно разбрелись по двору. Илья же сверкнул улыбкой и умчался в сторону своего дома, перепрыгивая на ходу завалившуюся часть забора, словно мальчишка. А остальные взялись за топоры, молотки, кто-то взял пилу, работа закипела с новой силой. «Егор Андреевич, а некоторые бревна придется все же заменить. Мы то подлатали, но на зиму нужно будет основательно перебрать, а то холодно в избе будет». Игнат Силыч, который все смотрел на расстоянии от нас на коптильню, все же не смог, чтоб последнее слово осталось не за ним, покачал головой и сказал: «Дерево-то, барин, лучше осенью заготавливать, поздней, когда сок из стволов убудет, а зимой выморозить хорошенько, тогда и крепче будет, и надежнее. Не то что это весенняя древесина, она мягкая, быстро гниет». «Это понятно», — кивнул я, мысленно все-таки прикидывая, как бы организовать лесопилку. «Осенью заготовим, куда без этого, а пока нужно хоть как-то до ума довести, а то сквозняки гуляют, одеял не напасешься». К вечеру изба выглядела уже гораздо приличнее. Крыша скорее всего не потечет при первом же дожде, да и ставни с дверями не грозили упасть на голову в самый неподходящий момент. Даже окна удалось подправить, вставили новые рамы взамен прогнивших. Я махнул рукой мужикам, приглашая к столу, выложив на него копченую рыбу, золотистую, с легким дымным ароматом, который заставлял течь слюнки. Окуни и плотва, аккуратно разложенные на больших деревянных блюдах, поблескивали кожей, приобретший благородный медный оттенок. Илья к этому времени уже притащил бочонок литров на 20, который тоже поставили на стол. Когда его открыли, разнесся терпкий запах пива, темного, густого, которое пенилось, как в самых элитных пабах моего времени. Разлили по глиняным кружкам, и я подставил свою, чтобы чокнуться. Все меня поддержали, но видно было, что чокаться с барином для них в новинку. «Ну, за обновленную избу, за дело», — сказал я просто вслух, разламывая окуня и приглашая мужиков к рыбе. И тут началось нечто удивительное. «Матушки мои», — выдохнул один из них, — «да что ж это такое-то? Мясо действительно таяло во рту с легкой солоноватостью и приятным привкусом дыма. Копчение получилось идеальным, рыба пропиталась ароматом, но не пересохла, оставаясь сочной и нежной. «Барин, да откуда ж у вас такое умение?» – спросил Игнат Силыч, уже тянясь за вторым куском. Отродясь, такой рыбы не едал. Остальные мужики сначала робели, но тоже принялись за еду, и началось настоящее восхищение. Один за другим они пробовали копченую рыбу, и у каждого на лице отражалось одинаковое удивление и восторг. «Господи помилуй, да она ж как мед!» – причмокивал губами Степан. «И соленая в меру, и дымком пахнет так, что аж сердце радуется. А мякоть-то какая, от костей сама отходит», — добавил Митяй, аккуратно разбирая рыбу на филе. «Не то что наше вяленое, то еще попробуй разгрызи». Они запивали рыбу домашним пивом, и это сочетание оказалось поистине волшебным. Терпкость напитка прекрасно оттеняла нежный вкус копчености, а легкий хмельной аромат сливался с дымными нотками в единую симфонию вкуса. «Вот так-то, мужики», — воскликнул Илья, утирая пену с усов. «Живем, как цари, и рыба царская, и пиво мое, первый сорт». «Да уж, Илья, пиво у тебя знатное», — согласился я, отхлебывая из кружки. «А рыбка эта пусть будет у нас теперь постоянно на столе. Научу вас всех коптить, дело не хитрое, а радости сколько». Мужики переглядывались, все еще не веря своему счастью. Для них это был настоящий пир, такой еды они, видимо, отродясь не едали. Каждый кусочек смаковали, каждый глоток пива ценили, словно это было дорогое вино из барских погребов. Степан, жуя, аж зажмурился от удовольствия, видно было, как каждый кусочек рыбы просто таял у него во рту. Лицо его выражало такое блаженство, что словами не передать. «Во, барин, это ж как на ярмарке в Туле», — выдал он, старательно вытирая пену с усов рукавом рубахи. «Нежная зараза, и с дымком таким, будто сама природа ее приправила». Тут Илья, как бы спохватившись и глядя на меня с нескрываемым любопытством, наклонился вперед. «Барин, а расскажи нам, что это за хитрость такая? Как это выдумал так рыбу-то делать? Мы тут всю жизнь коптим, а такого вкуса отродясь не видывали». Я хмыкнул, отхлебнул пиво и принялся рассказывать. Мужики расселись поплотнее, словно дети у костра, ожидающие сказку. «Дело-то простое», — начал я, жестикулируя руками. «Мастерил коптильню специальную. Коробку вон из досок сделал, так-то лучше железную, чтоб на много раз хватило. Угли снизу, а сверху – решетка из лозы. Вон Митяй сделал, золотые руки у парня, скажу я вам. Сырую щепу на угли, а рыбу – на решетку, потом крышку закрыл плотно, чтоб дым не уходил попусту. Вот и все, собственно». Тут Митяй еще вспомнил: «А вы туда посмотрите, боярин часы солнечные сделал, так, чтоб время засечь правильное, чтоб рыба была готова и не сгорела». Мужики слушали, развесив уши, будто я им про заморские паровозы рассказывал или про полеты на воздушных шарах. Каждое слово ловили, переглядывались между собой с удивлением. Игнат даже брови приподнял, что для него было равносильно бурным овациям. «И тут главное, — продолжал я, входя во вкус, — температуру держать правильную. Не слишком жарко, а то пересушишь, не слишком холодно, не прокоптится как следует. Минут 40 или час, в зависимости от жары и величины рыбы, и готово дело. Горячее копчение это называется», — закончил я, откусывая очередной кусок золотистой рыбы. «Быстро, вкусно и сразу же можно есть, а не так, как вы тут привыкли, неделями в коптильне держать». «Да, мы только по осени да на холодном дыму делаем», — сказал Степан, глядя на коптильню уже с неподдельным уважением, словно на чудо техники. «Надо и нам попробовать такую сварганить. Жены обрадуются, не нужно будет ждать до холодов, чтоб рыбкой полакомиться». Я кивнул. «Надо, конечно, чё ж нет то», — ответил я, пряча довольную улыбку за кружкой пива. А про себя же думал, что если раздобыть где металла побольше, какой-то ход сыромятины железной, так и буржуйку можно сделать. Все быстрее будет нагреваться дом от нее, чем от печи, что дымит половину топлива в трубу, да и дров меньше уйдет. На следующее утро, едва я успел умыться ледяной водой из колодца, ко мне, топая сапогами по росистой траве, примчался Илья. Лицо его было серьезным, но в глазах мелькала некая надежда на понимание, словно он уже заранее представлял благополучный исход того разговора, который собирался затеять. Кивнув и слегка поклонившись, он начал слегка нервно теребить край рубахи пальцами. «Барин, доброго утра. Я что хотел вас спросить?» «Да давай уже говори, чего пришел-то с утра пораньше?» — перебил я его, вытирая лицо грубым полотенцем. «У меня это в соседней деревне, В Липовке, брат живет, Петр с семьей. Илья явно мучился, подбирая слова. А староста там жаднюга, каких свет не видывал. Всех зажимает, оброк дерет, как с живого кожу. Петр хочет уйти вместе с семьей, да некуда. Боится старосту, боярину, батюшке вашему, донесет. Да какие-то долги на него приплетет, тот его точно на каторгу за это зашлет. Илья говорил торопливо, будто боялся, что я передумаю его слушать. Руки его даже тряслись, и я понял, дело серьезное. Не просто так крестьянин решается обратиться к барину с такой просьбой. Я хмыкнул, прикидывая в уме. Каторга, конечно, не курорт, но и Уваровка далеко не Сочи. Зато тут я барин, а значит, могу вертеть делами как хочу. А с батенькой как-нибудь разберусь, да и, собственно, разбираться не придется. Все-таки я в ссылке. По крайней мере, пока не пришлет своего человека проверять, никто про Егора Воронцова и не вспомнит. Эта мысль согревала лучше утреннего чая, которого, кстати, очень даже не хватало. Нужно обдумать этот вопрос. «Ну что ж, давай съездим», — сказал я, хлопнув Илью по плечу. Крестьянин наш подпрыгнул от неожиданности. «Разберемся с их старостой. Попробуем к себе сюда забрать, а избу уж как-нибудь поможешь ему сколотить. А пока, пусть у вас жить будет». Илья просиял, будто я ему амнистию царскую выписал, и побежал готовить телегу. Его радость была так искренна, что даже мне стало тепло на душе. Тут же, буквально за забором, он тормознул, оглянувшись и с виноватым видом снова обратился. «Барин, лошадку-то вашу возьмем?» «Да возьмем, возьмем. Куда ж я от тебя денусь?» Махнул я рукой. «Иди, готовь сбрую». В это время из дома выскочил Митяй, видимо, услышавший наш разговор. Парень был взъерошен, словно только что с печи слез. «Барин, а куда мы собираемся?» «Да так, по делам прокачусь», — отмахнулся я, не желая вдаваться в подробности. «А ты тут оставайся на хозяйстве. Присмотри за всем». «Как скажешь, барин», — махнул Митяй, но видно было, что он очень серьезно воспринял эти слова, которым я не придал значения. Но я, не став заострять на этом мысли, пошел собираться дальше. Митяй же стоял как громом ошарашенный, не каждого барина ставит на хозяйстве. Он вернулся обратно в дом, но украдкой глянул в сторону конюшни, видать, тоже хотелось прокатиться. Тем временем Илья уже возился с упряжью, и я слышал, как он что-то ласково бормотал лошади. Утренний воздух был свеж и прозрачен, роса еще не высохла. Где-то вдалеке кричал петух, возвещая о начале нового дня, а из труб домов уже начинал подниматься дымок, хозяйки затапливали печи, готовя завтрак. Я ощутил странное воодушевление. Впервые с тех пор, как оказался в этой деревне, у меня появилось дело, настоящее, важное дело. Не просто наблюдение за тем, как Митяй косит траву, а возможность реально помочь человеку, изменить чью-то судьбу. И пусть это была всего лишь одна крестьянская семья из соседней деревни, но начинать же надо с чего-то. Глава 11. Через час мы уже тряслись по ухабистой дороге, и телега скрипела так, словно жаловалась на свою долю. Каждая ямка отдавалась в спине, а колеса, казалось, находили самые глубокие выбоины специально. Дорога петляла между полями, засеянными полосками ржи и овса, а дальше начинался лес, темная стена берез и елей, откуда доносился запах хвои и листьев. Я, как между прочим, сказал Илье, что по приезду неплохо бы посмотреть, что с телегой. Че же она так жалуется-то на жизнь? Илья, ловко управляя вожжами и объезжая особенно глубокую яму, кивнул и сказал: «Сделаем, барин. Колесо, поди, разболталось, да и оси смазать не мешало бы». Липовка оказалась недалеко, верст 5, не больше. Когда мы въехали в деревню, первое, что бросилось в глаза, она и впрямь выглядела побогаче Уваровки. Избы были покрепче, бревна потолще, крыши поновее. У колодца красовался резной навес с затейливыми узорами, а во всех окнах были натянуты бычьи пузыри. Но лица у крепостных мужиков, которые останавливались поглазеть на нас, были такие же хмурые, как и у моих. Видать, и правда, их староста зверствовал. Дети высыпали из домов и бежали за телегой, босые, в заплатанных рубашонках, но с любопытными, живыми глазами. Женщины, выглядывая из-за заборов, шептались между собой. Воздух был наполнен звуками деревенской жизни, мычанием коров, которых гнали на пастбище, скрипом колодезного журавля, стуком топора где-то в глубине дерева. Петр, брат Ильи, встретил нас у своего подворья. Мужик был под стать брату, крепкий, широкоплечий, с руками, будто вытесанными из дуба. Но при ближайшем рассмотрении было заметно, что вид у него был усталый и какой-то загнанный. Плечи чуть поникшие, морщины глубже, чем должны быть у человека его лет. Двор же его, надо отдать должное, выглядел ухоженно, видно, что сарай недавно подновил, новые доски еще отличались от старых. Куры кудахтали, бегая по подворью, грядки за домом были ровные, как по линейке выведенные. Но по всему облику Петра было видно, что жить ему тут тяжко. Что-то гнетет его, давит на плечи неподъемным грузом. «Ну что, Петруха?» Илья спрыгнул с телеги и обнял брата. «Как живем, поживаем?» «Доживем», — буркнул он. Но брата обнял, видно было, что рад ему. «Давай не кисни. Вон мы с Егором Андреевичем приехали, боярин наш, он поможет». Такому заявлению я, конечно, удивился, но виду не подал. В конце концов, мы именно для этого сюда и ехали. Так, начав расспрашивать что да как, слово за слово и Петр разговорился. Он пригласил нас в дом. Мы сидели в его избе, пили квас из глиняных кружек, а за окном медленно ползли тени от облаков. «Староста наш, Кузьма Егорыч», — продолжил он, понизив голос и покосившись на дверь, оброк поднял. «А за что?» — спрашивается. «И так вон часть полей лишил в прошлом году, и дрова заготавливать на зиму общим скопом теперь не дает. А у меня вон трое малых, жена на сносях, и куда деваться? А уйти попробуй», — сразу боярину доложит. Голос его становился все горше, кулаки сжимались на коленях. В углу на лавке тихо играли дети, два мальчика и девочка, все как один белоголовые, с большими серыми глазами. «Слушай, Петр», — сказал я, отставляя кружку и глядя ему прямо в глаза, — «давай собирайся да переезжайте ко мне в Уваровку. Места хватит, если что, вон у брата поютишься, пока избу новую поставите. А со старостой вашим я поговорю, за это не переживай». Петр аж замер, кружка в его руках дрогнула, несколько капель кваса выплеснулись на стол. «В Уваровку?» — переспросил он, щурясь. «Да она ж совсем захудалая. Ой, простите, барин, это она пока захудалая», — усмехнулся я. «Но поверь, мы это исправим. Будут и земли, и дело найдется. Так что, согласен?» Петр аж встал в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, взгляд метался между мной и братом. Но Илья, приобняв его за плечи, отвел в сторону, к окну, и они что-то там зашептались очень активно, как заговорщики перед важным делом. Слов я не разбирал, но по жестам было ясно, Илья убеждает, а Петр сомневается, взвешивает. Я тем временем встал и принялся осматривать двор через окно, прикидывая, как бы все имущество Петра в Уваровку перетащить. Хозяйство у него добротное, и скотина ухожена, и инструмент в порядке висит под навесом. Да и хватка у мужика явно есть, потому, как все у него прибрано, было видно, что руки растут из правильного места. Такие люди мне в Уваровке ой как пригодились бы. Через несколько минут Петр вернулся, лицо решительное, челюсть сжата. «Едем, барин», — твердо сказал он. «Только вы уж со старостой обязательно переговорите, а то он, зверь еще тот, может и навредить попытаться». Далее мы двинули к избе Кузьмы Егорыча. Тот оказался пузатым мужиком с сальными глазками, в кафтане, который трещал по швам. Уже издали было видно, как он суетится возле крыльца, то и дело поправляя подвязанной веревкой живот и нервно оглядываясь по сторонам. Завидев нашу процессию, он заметно побледнел, но попытался изобразить на лице радушие. Подойдя, я не дал ему даже рта раскрыть. «Петр с семьей переезжает в Уваровку», — отрезал я, глядя прямо в его маленькие, бегающие глазки. И точка. «Возражение есть, пиши своему барину, а я уж с ним как-то сам разберусь». Кузьма открыл было рот, но увидев мой взгляд, поперхнулся собственной слюной и только буркнул что-то невнятное. Потом, все же набрав полную грудь воздуха, выдал. «Ты так точно, барин», — прохрипел он наконец, переминаясь с ноги на ногу. «Как прикажете, так и будет». Я развернулся и пошел прочь, чувствуя себя как в офисе, когда бывали конфликты с коллегами. Тут ко мне по дороге подскочил мужик, худощавый такой, но в движениях его читалась привычка быть услышанным, уважаемым. «Фома Иванович, купец», — представился он, снимая поношенную, но когда-то добротную шапку. «Позвольте слово молвить, барин». Я указал рукой на скамью в теньке под забором, приглашая переместиться туда. Мы присели на лавку, потемневшую от времени и отполированную, видать место для посиделок вечерами крестьян. Фома, теребя шапку, стал рассказывать, что раньше он торговал специями, скупал в Новгороде корицу, перец, гвоздику, которую привозили на ладьях из дальних стран, товар дорогой, но и прибыль соответствующая, а потом вез все это богатство в Петербург, там и перепродавал богатым домам, трактирщикам, да и простому люду, кто мог себе позволить. Дела, в общем-то, шли бойко, говорил Фома, и в голосе его появились ностальгические нотки. Лавка была на гостином дворе, приказчик толковый, покупатели постоянные, но до тех пор, пока конкуренты не решили подмять меня под себя, предлагали вступить в их артель за половину дохода, мол, объединимся, и всем будет лучше. Я, само собой, отказался, какой купец добровольно отдаст половину прибыли. Его банально задушили. Начали брать точно такой же товар и продавать его гораздо дешевле, порой даже в убыток, лишь бы его вытеснить. У них карманы глубже были, могли себе позволить торговать в минус месяцами. Фома замолчал, глядя куда-то вдаль, словно видел перед собой свою разрушенную лавку. В итоге протянул я так с полгода, продолжил он тише. Продавал остатки, закладывал что можно, жена украшения свои последние отнесла к ростовщику. Да и разорился в итоге я окончательно. Пришлось продать лавку за бесценок, они же искупили, голубчики. Как же ты в Липовку попал? Поинтересовался я. Так, батюшку твоего знал еще с молодых лет, пояснил Фома. Случалось, бывало, дела вести. Вот и попросился к нему, сказал, мол, человек я рабочий, землю пахать умею, скотину держать. Он и посоветовал, что можно в Липовке пристроиться. В итоге осел на земле, хоть и не по нраву мне это дело поначалу было. Фома снова замолчал. Было видно, что переход от купеческой жизни к крестьянской дался ему нелегко, но и жаловаться он не привык. Я слушал его рассказ и мысленно потирал руки. Это ж какая удача, купец, да еще и с опытом. Да это ж просто находка. В голове у меня уже крутился план. Наладить в Уваровке торговлю. Может и не специями, конечно, а чем попроще, медом, не знаю, той же рыбой копченой, да хоть тем же пивом, лишь бы его в достатке было. Вся эта торговля требовала опытного организатора, а тут такой подарок судьбы сам в руки идет. Недолго думая, сразу же предложил. «Перебирайся ко мне, Фома», — сказал ему я. «Есть у меня задумка, как тебя в дело вернуть, и купцом, и организатором. Потянешь?» Фома аж подскочил на месте, словно ужаленный, и его глаза загорелись, как у мальчишки, которому пообещали не просто леденец, а целую лавку сладостей. Лицо его преобразилось, исчезла та печальная покорность, что читалась в каждой морщинке еще минуту назад. «Барин, да я», он чуть не задохнулся от радости, хватая ртом воздух. «Пойдем, пойдем скорее, я жене скажу, да дочке, это ж такая новость». Руки его дрожали от волнения, а в голосе звучали нотки, которых я не слышал с самого начала нашего с ним знакомства. Это была надежда, живая, трепещущая надежда на лучшее завтра. Митяй же, проводив нас в Липовку, еще какое-то время стоял, почесывая затылок, и поверить не мог, что барин ему доверил свое хозяйство. Да что там хозяйство, получается, целую деревню. Кое-как это осмыслив, переварив новость, он сделал вывод простой, но твердый. Раз мне доверили, то нужно сделать так, чтобы, когда барин вернется, не пожалел об этом решении. Он огляделся вокруг свежим взглядом. Теперь все это на моей ответственности. Сначала хотел было пойти к Игнату Силычу, он же староста, все знает. Но потом вспомнил, как барин на него косился, будто тот ему в суп плюнул. Нет уж, Игната трогать не буду, себе дороже. Лучше к Степану схожу. Он мужик дельный, хоть и рыжий, как лисий хвост, но хваткий, и руки из правильного места растут. Пробежался по деревне, между домами петляя, и нашел его у сарая. Тот косу точил размеренными движениями, напевая какую-то песенку про девицу и березу. Голос у Степана был негромкий, но приятный, сразу видно, что человек в хорошем расположении духа. «Степан», — окликнул я его, — «барин-то уехал с Ильей». Он оторвался от косы, посмотрел на меня с любопытством и выпалил. «Ну вот и хорошо, отдохни тогда, малый, заслужил небось». «Да нет же, Степан», — замахал я руками. «Нужно дом в порядок привести. Илья же с ним уехал, а мне барин сказал на хозяйстве остаться. Так что давай помоги, соберем народ. Дело-то каждому найдется, дом-то совсем в плохом состоянии. Сделаем так, чтоб к вечеру все сияло, как медный пятак». Степан отложил брусок, которым точил косу, и внимательно посмотрел на меня, словно пытался понять, не шучу ли я. «Вон барин же для нас старается, продолжал я горячо убеждать его, и тепличку вон сделал, и коптильню. Что он дальше придумает, только ему известно. И главное, Степан, заметь, добавил я, понижая голос до заговорщицкого шепота, до сих пор даже никому ни разу плети не дал, не облаял никого. Странный какой-то барин, правда, но хороший. Но тут ты прав, кивнул Степан, почесывая затылок. Помню, как еще дед рассказывал, боярин-то тутошний, ох и лютый был. Чуть что не так, сразу за плетку, только успевай голову вжимать, чтоб не попало. А этот диковинный какой-то. Степан еще раз оглядел меня с головы до ног, будто впервые видел, потом отложил косу, вытер пот с лица широкой ладонью и решительно кивнул, будто я ему не уборку с работой предлагал, а поход на ярмарку с медовухой и пряниками. Ладно, Митяй, убедил, только смотри, чтоб потом не пожалел. Если барин вернется и недоволен будет, первого с тебя спросит. Не будет недоволен, заверил я его, наоборот, обрадуется. Ой, иди уже на подворье, скоро приду, махнул рукой Степан и принялся складывать инструменты. И правда, буквально через полчаса на барском дворе собралось человек 8. Трое мужиков, был Степан, Федор и вот этот хмурый, который Прокоп. Последний вечно ворчал на все подряд, но руки у него росли откуда надо, и любое дело спорилось. А еще было 5 женщин. Аксинья, мелкая, дочка старосты. Пелагея, что жила у самого края деревни, тетка Марфа, старуха хитрая, но в хозяйстве знающая каждую мелочь, а еще 2 какие-то молодые. Позже представились, Настя и Дуняша. Они вечно хихикали, как на посиделках, да поглядывали на меня постоянно, перешептываясь между собой. То ли над моими распоряжениями смеялись, то ли еще что, понять было трудно. Я оглядел эту ораву, собравшуюся во дворе, и подумал, ну что ж, Митяй, теперь главное, не сплошать. Степан подошел ближе и спросил вполголоса: ну что, малый, с чего начинать будем? Или ты думал, что само собой все сделается? Я глубоко вдохнул и выпрямился. Да что ж ты с меня то спрашиваешь, будто я барин. Меня ж только на хозяйстве оставили. Вот и попросил вас о помощи. Они все засмеялись, но закивали, мол, не зазнался малый. В итоге, поговорив с мужиками, мы решили, что нужно заняться двором в первую очередь. Сарай вон, покосившийся, стоял словно пьяный мужик после праздника, того и гляди, завалится на бок. Степан с Федором взялись его поправлять, засучив рукава. Тут же нашли, где доски подгнили, сырость сделала свое дело, превратив крепкую некогда древесину в труху, а какие треснули от времени и непогоды. Степан, мужик дельный и опытный, сразу прикинул объем работы. Да тут половину менять придется, проворчал он, ощупывая балки. Хорошо, хоть основа крепкая еще. Прокоп же, кряхтя и ворча на старые кости, принялся за забор. Тот совсем развалился, колья повыпадали, жерди поломались, а кое-где и вовсе одни пеньки торчали из земли. Я решил ему помочь, потому что был неплох в этом деле, в детстве у деда научился. Сходили мы с ним до подлеска возле Уваровки, там росла знатная лоза, гибкая и прочная, словно специально для плетения создана. Нарезали ее с запасом, благо росла густо. Прокоп, хоть и старик, а в лесу чувствовал себя как рыба в воде, сразу показал, какие прутья брать, какие оставить. «Вот это хороша», — говорил он, сгибая ветку в кольцо, «а это ломкая, только время зря потеряем». Вместе с Прокопом мы начали плести новую ограду. На удивление, получалось очень быстро, каждый прут был на своем месте, переплетение плотное и крепкое. Прокоп то и дело одобрительно кряхтел. «Ай да, Митяй, руки-то у тебя золотые, не то что у нынешней молодежи». В доме же Федор с топором наперевес начал чинить мебель. Стол там шатался, как пьяный мужик в масленицу, да лавка все время скрипела противно, как телега на ухабах. Каждый раз, когда кто-то садился, раздавался такой скрежет, что зубы сводило. «Эх, мебель-то совсем никудышная», — бормотал Федор, переворачивая стол вверх ножками и осматривая его со всех сторон. «Но ничего, управимся. Про печь не забыли, это дело важное, без нее зимой пропадем». Прокоп, когда увидел, что у меня хорошо получается с забором, оставил меня его доделывать, а сам, ворча на свою старость, занялся печкой. Выгреб золу, ее там скопилось видимо-невидимо, где-то нашел метлу на длинной палке. Трубу прочистил тщательно, выбив оттуда целые залежи сажи. Женщины все ворчали хором, как курицы. «Мы только убираться начали, а ты тут затеял, теперь все в саже». Но ворчали без злости, понимали, что дело нужное. Прокоп тем временем глиной замазал в печи трещины, чтобы и жар держало как следует, и чтобы через щели дым не убегал, да в избе не собирался. Работал аккуратно, со знанием дела, видно было, что не первый раз печи чинит. Я метался между всеми, как заяц на пожаре, то Степану помочь, доску поровнее выбрать. То за лозой опять с Прокопом ходили в подлесок, материала требовалось много, а выбирать надо было тщательно, чтоб потом не переделывать и чтоб Прокоп лишний раз не ворчал. А в доме бабы развернулись, как на ярмарке в торговый день. Аксинья, хоть и мелкая, но закатила рукава по локти и полы мыла, орудуя ветошью так, будто с нечистью сражалась. Вода в лохане быстро становилась черной от грязи, но девка не сдавалась, меняла воду и скребла дальше. «Господи!» — причитала она, — «да как же тут жили-то? Грязи столько, что хоть лопатой греби». «Да никто тут два десятка лет и не жил вовсе», — ответил ей Прокоп. Пелагея с Марфой, те перестирали все, что нашли в доме. Рубахи барские да те, что были в избе до того, как мы приехали. Те хоть и были драные, но все равно годились после стирки. Простыни, что были похожи больше на паруса рыбацкого судна, дырявые и серые от времени, тоже пошли в дело. Старые рушники, которые затерты были до дыры, походили больше на решето. Женщины заменили на чистые, с красивой вышивкой, видать, из своих запасов притащили, не поскупились для нового барина. День был жаркий, но с легким ветерком, что шевелил листву и приносил прохладу. Для сушки-стирки, самое то, бабы развесили белье уже на новом заборе, который мы с Прокопом большую часть сплели буквально только что. Простыни аж хлопали на ветру, как флаги какого-то победного флота, белые и чистые. К приезду барина, думал я, наблюдая за общей суетой, высохнет все, и дом будет пусть не как новенький, но, уверен, ему будет приятно. Я даже прищурился, представляя, как боярин Егор зайдет в обновленную избу и ахнет от удивления. «Ах, Митяй, какой же ты молодец!» А работа кипела вовсю, каждый делал свое дело и старался как для себя. К вечеру, когда солнце уже краснело, как спелое яблоко, готовое сорваться с небесной ветки, двор очень даже преобразился. Сарай стоял уже ровно, словно по линейке выверенный, не покосившийся, как утром. Забор аж блестел новой лозой, которую мы с Прокопом сумели заплести очень ловко. А в доме пахло мокрой глиной. Прокоп успел замазать все щели, и теперь везде было чисто, как в церкви на Пасху. Бабы, управившись с работой, сидели на лавке перед домом, все судача о том, как барин рыбу коптил над костром, словно заправский рыбак, и хихикали, вспоминая, как Прокоп чуть не застрял в печи, когда полез чинить дымоход. Я хоть и вымотался, как будто целый день косил в поле под палящим солнцем, но чувствовал себя так, будто мы горы свернули. Успели сделать все, и даже больше, чем планировали с утра. Хотел, правда, еще пару курей попросить у крестьян, для хозяйства, да потом подумал, что не стоит. Кто ж ими заниматься-то будет? Да и зерна у нас сейчас нету, чем кормить-то? И тут мы услышали, как заскрипела телега где-то за околицей. Звук этот, протяжный и знакомый, заставил всех поднять головы. Бабы прекратили судачить, мужики отложили инструменты. А вот и барин Егор вернулся с Ильей, промолвила одна из женщин, прикрывая глаза ладонью от заходящего солнца. И еще с какими-то людьми, видать, с Липовки. Мы зашагали к избе Фомы, которая была довольно скромной, но аккуратной. Видно было, что хозяин, несмотря на все невзгоды, не опускал рук. Жена Фомы, он представил ее Пелагеей, оказалась женщиной крепкой, сбитой, с руками, привыкшими к тяжелой работе. Эти руки, наверное, и тесто месили, и корову доили, и огород пололи от зари до зари. Она выслушала новость от мужа и тут же всплеснула этими самыми натруженными руками, а потом кинулась ставить самовар, приговаривая что-то про Божью милость и неожиданные радости. По кухне поплыл аромат трав, мяты, липового цвета, чего-то еще домашнего и уютного. А потом из горницы вышла девушка. Я замер, как громом ударенный. Время будто остановилось. «Машка», — непроизвольно сказал я и уже в мыслях додумал. «Моя Машка». Глава 12. Те же русые волосы, заплетенные в тугую косу, тот же взгляд, чуть насмешливый, но теплый, как июльское утро. Те же точеные черты лица, та же манера слегка наклонять голову, когда прислушивается. Даже походка такая же, легкая, грациозная, словно она не идет, а плывет по воздуху. «Барин», — улыбнулась она, И эта улыбка пронзила меня насквозь. «А откуда вы знаете, как меня кличут?» Я открыл рот, но слова застряли где-то в горле. Перед глазами мелькнула Москва, кафе на Арбате, ее смех над моим неумением пить локти без пенки на носу, наши прогулки по вечернему городу, когда фонари отражались в лужах после дождя. И вот сейчас она стоит передо мной тут, в 19 веке. Или все-таки не она, да нет же она. Каждая черточка лица, каждый изгиб бровей, все до боли знакомо. Сердце заколотилось, как после спарринга, когда кровь стучит в висках и трудно дышать. Угадал, выдавил я, стараясь не выдать смятения, что творилось в душе. Бывает, знаешь, имя само на язык просится. Она засмеялась, это был тот самый смех, мелодичный и чуть хрипловатый, который я помнил так отчетливо. Но в нем не было узнавания, той искорки, которая говорила бы о том, что она тоже помнит. Для нее я был просто незнакомым барином, случайно угадавшим ее имя. «Небось, колдун вы, барин», — подмигнула она, и в этом жесте была вся она, та самая, из другого времени, из другой жизни, из нашей с ней жизни. Фома с гордостью посмотрел на дочь. «Машенька у нас рукодельница, во всей округе такой нет, и грамоте обучена, и счету. Помогала мне, когда торговлишкой еще занимался». Пелагея, суетясь у самовара, добавила: «А еще пить гораздо, как соловушка, и характер у нее ровный, не то что у иных девок». Маша покраснела от материнских похвал, но не смутилась, а лишь качнула головой. «Ну что вы, матушка, при барине-то?» Я стоял и не мог оторвать взгляда. «Как такое возможно? Неужели судьба играет со мной, показывая то, что я потерял, в новом обличье? Или это знак, что здесь, в этом времени, у меня есть второй шанс?» Фома с Пелагеей украдкой переглянулись. А Маша, или кто она там на самом деле, только хихикнула, но в глазах ее мелькнула искорка любопытства, которую нельзя было не заметить. Я отвернулся, глядя на приоткрытое окно. «Уваровка, твою мать, что ж ты мне все подкидываешь да подкидываешь? Ну, если это шанс начать все заново, я его не упущу. Я и деревню подниму из этой нищеты и запустения, и Фому в дело верну. И, может, даже разберусь, что за чертовщина с этой Машей творится. Слишком уж неожиданно это совпадение». И совпадение ли? Телега скрипела, как старая шарманка, пока мы тащились из Липовки обратно в Уваровку. Солнце клонилось к закату, заливая поля багрянцем, будто кто-то разлил вино по всему горизонту. Воздух становился прохладнее, и в нем уже чувствовался запах вечерней росы. В телеге среди узлов и пожитков сидели Пелагея, жена купца Фомы, с дочкой Машей, да жена Петра, брата Ильи, с тремя малыми детьми. К самой телеге на поводу была привязана корова. Петр с Фомой шагали позади, пыхтя под тяжестью узлов, которые уже не поместились на повозку. Я с Ильей плелся сбоку, поглядывая периодически на Машу. Она сидела у самого края телеги и придерживала рукой платок от ветра. То и дело бросала на меня взгляды, быстрые, как искры от кремня, но каждый раз, когда наши глаза встречались, она тут же отворачивалась, словно спохватившись. Каждый раз, ловя ее взгляд, я чувствовал, как в груди что-то сжимается. Моя Машка, хоть и не та, что осталась в Москве 21 века, с ее усмешками и подколками про кофе на Арбате, но как будто она, те же ямочки на щеках, тот же взгляд, будто она знает про меня больше, чем я сам. В ее глазах читалось что-то такое знакомое, родное, что сердце начинало биться чаще. Я даже себя одернул и отвернулся, чтобы не пялиться, но сердце ныло, как после долгого бега. Даже мысль проскочила безумная: а что, если взять и выложить все как на духу? Ну как, здравствуй, я из будущего, а ты, копия моей девушки, моей невесты? Смех, да и только. Пока я был весь в гляделках с Машей, любуясь, как солнце играет в ее волосах, Илья шагал с другой стороны и все время что-то бубнил по дороге. Но я его почти не слушал, увлеченный собственными размышлениями. В голове вместе со всем остальным крутились мысли про 3 дня, которые я прожил в этом мире, в Уваровке. 3 дня, будто 3 года прошло. И хотя что я там сделал, и то теперь все в деревне смотрят на меня как на диковинку заморскую. А еще староста Игнат Силыч с его вечно кислой рожей. Во, вспомнил. Вот о чем я хотел расспросить Илью. «Илья», — начал я, немного понизив голос, чтобы не слышали Петр с Фомой, что шли позади, да женщины с детьми, которые сидели на телеге. «Скажи, а что за фрукт наш Игнат? Чего он такой дерзкий-то ходит, как царь в изгнании? Такое впечатление, что всех вас строит и того и гляди за кнут схватится.